Примечание. В гробу я это видел. На идиш. Я знаю, что мать и сука. Думаешь, мне Фебе не хочется дать под зад коленом, а? Этой клиппе. Примечание. Здесь ведьма. На идиш. Ну уж, такая их бабская природа. Он тряхнул головой, осаживая копну волос, редеющую в глубине. Затылок ему обкромсали варварски. Ты заботился о ней одно время, я знаю. Молодцом, молодцом. Но если у нее мерзавец отец и квеч вместо матери, то как еще обращаться с таким человеком? На спасибо не рассчитывай. Примечание. Квеч. Найдиш нытик плакса. Я и не рассчитываю. Меньше чем за год я спустил 20 000. Все, что получил в наследство. Ну, а в результате имеем нору на Лейк-парк. И поезда всю ночь. Трубы воняют. В доме бардак, грязь, русские книги, нестиранное детское бельишко. И еще сдавай бутылки из-под кока-колы, пылесось, жги бумагу и собирай кости по всему дому. Она, сука, тебя испытывает. Ну, такой важный профессор. На конференции зовут, пишут со всего света. Она хочет, чтобы ты признал ее важность тоже. Ты фермтерменш. Если все терпеть, то души не спасешь. Мозес тихо поправил. Беремтер. Примечание, знаменитый человек. Ну, тебе-то какая разница? Может, все дело не в славе твоей, а в эгоизме? Ну, что не стать настоящим менше? В тебе это есть. А ты никак не надышишься своим драгоценным дерьмом. Вот уж повезло, такая редкая личность умирает от любви. Ну, плакать хочется. Ой, чушь собачья. Общаться с Валентайном все равно, что предстоять царю. Хватка у него крепкая. Ему бы скипетр в руку. Да он и был царем в области чувства, в полноте своего сердца. Словно по божественному духовному праву, он присваивал себе чужие чувства. Он греб их под себя, поскольку считал лучше распорядиться ими. Крупная величина, такому все мелочь, кроме истины. Смотри, смотри, опять истина. Перед величием герцог преклонялся, даже перед дутым величием. А уж такое ли оно было дутое? Они вышли освежиться по холодку. На Герцбахе была просторная, стянутая поясом штормовка. Он шел с непокрытой головой, выдыхая пар, бороздил снег протезом. Мозес опустил поля своей зеленой, как смерть, велюровой шляпы. От искристого снега у него болели глаза. Устами Валентайна высказывался человек, поднявший себя из руин, перенесший страдания, немногим выпавшие на их долю. Его отец умер от склероза. И у него будет склероз. Он тоже от него умрет. О смерти он вещал, иначе это не назовешь. Его глаза дивно вспыхивали, круглились, наливались, цепенели. Навар души, думал о них герцог, с пылу, с жару. Я как потерял ногу, говорил Герцбах. В Саратога Спрингс. Мне 7 лет. Побежал за продавцом воздушных шариков. Тот в дудочку дудел. Ну и дернуло меня срезать дорогу через сортировочную. пополз под вагонами,